Глава 30. Сколько жизней стоит существование неординарной личности? Как определить, что именно ради тебя могут и должны погибнуть многие? Имеешь ли ты на это моральное право, и каким образом необходимо оценить свое превосходство над другими? Я не был великим гениальным полководцем, который мог бы отправить войско на верную смерть, находясь в полной безопасности. Однако именно сейчас я не задумывался о чужих жизнях. «Мы должны добраться до врат!» — крикнул я высыпавшим на улицу мусорщикам. «Не дайте им схватить нас!» И мой полуприказ-полупросьба подействовал. Да и разве могло быть по-другому? В обмен на меч брата Любер дал мне слишком большую свободу действий. Думаю, о ней он еще пожалеет. Но это будет потом. Сейчас же все вокруг закрутилось. Вечное противостояние городских с деревенскими обрело новый смысл. Сначала это было похоже на стычку фанов двух враждующих футбольных клубов. Крики, толчки, блеск холодного оружия. Однако изначально стало ясно, что добром это не кончится. И система не замедлила подтвердить мою догадку. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 2280. Вы тяготеете к тьме. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 2380. Вы тяготеете к тьме. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 2480. Вы тяготеете к тьме. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 2580. Вы тяготеете к тьме. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 2680. Вы тяготеете к тьме. Мне показалось, что я почувствовал, как хищно оскалился темный. Конечно, моя просьба о помощи среди соклановцев – своего рода поручение, от которого они не могут отказаться. И вся ответственность за содеянное мусорщиками ложится на меня. А ребята, как я понял, в методах особо церемониться не собирались. Не задумывались о последствиях, карах и ближайшем будущем. Соклана с высоким званием пытались обидеть, и он просил о помощи. Остальное было не так важно. «Бежим», — потянула меня за руку Рис. Лиций был уже шагах в 30 от нас. Он тревожно подергивал хвостом и всем своим видом показывал, что задерживаться здесь не собирается. Троук, облаченный в доспехи, грустно глядел на заварушку. Хмель и горячий нрав буквально требовали его присутствия там. Но даже Корл развернулся и довольно сильно толкнул меня, давая понять, что настала пора драпать. И мы побежали. Я с опаской смотрел на стремительно падающую карму. Позади слышался крик того самого капитана, призывающий толпу к повиновению, а стражники-механоиды прорубались, по-другому и не скажешь, сквозь членов Ордена. Меня преследовали предсмертные крики и прах убитых игроков, что встал пыльным столбом. «Сегодня прольется много крови», — философски заметил я. «Даже не думал, что все окажется так просто». «Что именно?» Мне не удалось проигнорировать вопрос. «Я раньше действовал слишком примитивно. Пытался вырваться, поймать момент, когда ты расслабишься. А все намного проще. Надо было отдать тебе полностью бразды правления, и ты сам подаришь мне тело. Не буду напоминать, что случится, когда карма упадет до 5000 единиц». «Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 3280. Вы тяготеете к тьме». Я как раз взглянул на промелькнувшую строчку. Стражники Михилоса перестроились и напирали на толпу, значительно сократив свои потери. Количество убитых членов Ордена в несколько раз превосходило нападавших и продолжало расти. Однако на помощь уже спешили новые существа. Подобно маленьким ручейкам они вливались в полноводную реку, что несла свои воды все дальше. На верную смерть. «Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 3380. Вы тяготеете к тьме». «Уйдем. Да врат уже рукой подать». Словно пытаясь подбодрить меня и отвлечь от тяжелых мыслей, произнесла Рис. И, как часто бывает в таких случаях, сглазила. ну или накаркало. Кому как больше нравится. Собственно, если постараться, на Михилас можно было напасть с воздуха. Каких-то сильных противозенитных установок я не заметил. Сетки, ну да, они были, но и то лишь на верхних порядках. Так вот теперь крылья сработали против нас, потому что со стороны города показался летучий во всех смыслах этого слова отряд. И подобное было невообразимо. Под лучами прожекторов, что зажглись на стенах и преследовали нас, летели они. Бок о бок. Пернатые и перепончатокрылые. Непримиримые враги, в которых ненависть друг к другу выпестовывалась с детства, сейчас были частью одного единого целого – Михилоса. И защищали они именно его. Про пернатых и перепончатокрылых я, честно говоря, погорячился. Нет, нас действительно преследовали Архалусы и Кибериды. Только почти у всех крылья были заменены на вытянутые широкие пластины, напоминающие полумесяц. Тончайшие, симметричные, и мне почему-то казалось, что бритвенно-острые. Оставалось надеяться, что подозрения так и останутся подозрениями. «Пипец, котенку», — протянула Риса, после добавила. «Да не тебе, Лиций. Хотя, может, и тебе». Самое мерзкое, что до врат оставалось всего ничего. Буквально минута быстрого бега. Вот только у нас ее не было. Я вытащил Грам сам, еще не понимая, как нам действовать. Четверым бойцам, один из которых и вовсе не воин, а перепуганный зверолюд. Мои четыре отката, посох Рис, ярость Троуга. И около полусотни птичек. Дьявол, нам их не одолеть! «Нам их не одолеть», — повторил мои мысли Корл. «Я отвлеку. Как увидите, что они переключились на меня, ну того, бегите, в общем». «А ты?» «С толпой сольюсь», — безрассудно заявил Корл. Он подмигнул мне, но в темноте из-под шлема его лицо выглядело серым, землистым, как у мертвеца. Троук нетерпеливо махнул нам рукой, давая знак пригнуться, поднял голову наверх, навстречу к пикирующим птичкам. Зеленоватый туман стал быстро проступать сквозь доспехи Троуга, заполняя все пространство. Он стелился в полуметре над землей, давая нам возможность дышать, и поднимался все выше. К моменту, когда стражники подлетели к нам, Корл превратил ближайшее пространство в огромное облако, что медленно, но неотвратимо плыло в сторону врат. И мы вместе с ним, согнувшись в три погибели и боясь поднять голову выше, чем оно того требовало. Я лишь изредка поглядывал в строки интерфейса, и увиденное там не радовало. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень минус 4380. Вы тяготеете к тьме. Замешательство вышло недолгим. Следом в нашу сторону полетели копья, стрелы и несколько заклинаний. Одно из них сбило защиту с Рис, другое опалило шерсть Лиция, парочка метательных снарядов угодила в Троуга. Это я понял по веселому и задорному звону металла. Однако, насколько я мог судить по видимой нижней части Корла, никакого дискомфорта ему это не принесло. Шагал, как и прежде. Спиток самых нетерпеливых птичек попытались достать нас в тумане, за что сразу и поплатились. Пусть направление Троуга было не самое зрелищное, да и сам Корл его почему-то очень стеснялся, зато действенности в нем хоть отбавляй. С одним лишь но. Всему хорошему настает конец. Это я понял и потому, что через пару минут нашего крабьего передвижения туман стал постепенно рассеиваться. А врата вот они, метрах в 20 всего. «Бегите!» — закричал Троуг. Он выжимал последний из своего направления. На мгновение завеса вновь стала плотной, однако я понимал, скоро она развеется окончательно. Рис хлопнула меня по спине так, что ноги сами понеслись вперед. В смоляное небо ударило несколько сполохов огня. Это теперь девушка отвлекала внимание от меня. А после и она рванула к вратам. По пути в два скачка меня обогнал Лиций, буквально влетев в обитель вратаря. Но хоть и с этого вышел толк. Зверолюд тут же протянул руку и рывком затащил меня внутрь. И тут же поспешил за Рис. Девушке досталось. Чуть ниже колена была рваная рана. Видимо, ее чем-то зацепили. Она всего за пару секунд залила весь вход кровью. Но Рис не тянулась к альбому или инвентарю, чтобы перевязать раны. Девушка смотрела на темную тропу, где остался Троуг. Я перевел взгляд вслед за ней. Внутри обдало жаром. Корл глядел на нас, силился улыбнуться, но из уголка рта уже текла струйка крови. Его могучие доспехи были пробиты в нескольких местах копьями, древки которых Корл обломал. Теперь он походил на ободранного ежа. Умирающего, ободранного ежа. Несколько стражников приземлились рядом, держась на почтительном расстоянии. Другие кружили над обителью, не сводя с нас глаз. Троук последний раз поднял руку, будто пытаясь дотянуться. Его рот приоткрылся для каких-то слов, но вместо этого оттуда хлынула кровь, заливая черную землю. Обессиленный Корл рухнул на колени, а потом упал лицом вниз. И почти сразу развеялся. «Нет!» Две пары рук вцепились в меня, пытаясь удержать в обители, пытаясь не выпустить наружу. Горячее дыхание Риса оказалось совсем близко. Девушка чистила шепотом так, что я не сразу смог разобрать слова. «Сережа, теперь ничего не исправишь. Он знал, на что шел. Ты сделаешь только хуже. Сережа, пожалуйста, подумай о том, что ты можешь не вернуться». Я молчал, не в силах ответить ей. В голове шумело, грудь давила от нестерпимого жара, в горле застрял комок. Троук, троук. Стражники теперь приблизились к тому месту, где он умер, и бесцеремонно копались в его прахе, громко обсуждая находки. Провоцировали. Это я понял не сразу, а лишь спустя какое-то время. Но Рис права. Я могу не вернуться. Не в смысле умереть, а не вернуться. Темный сжался в пружину, готовый выпрямиться. Я посмотрел на последнее сообщение и горько ухмыльнулся. Вы убили нейтрально настроенного игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень – минус 4980. Вы тяготеете к тьме. Одно неверно совершенное действие, и он выйдет наружу. Заместит меня. Загонит в глубину души и оставит там гнить. Я и так сегодня сделал слишком много ошибок. Пора со всем этим заканчивать. Со стороны города вылетел еще один летучий отряд. Хотя, на мой взгляд, хватило бы и того, что вился здесь, чтобы расправиться с нами, если бы тут не было вратаря. Но теперь все закончено. Мы добрались. Ценой не только множества жизней мусорщиков, но и Троуга. Было больно, словно сейчас там умер не он, а я. Пусть не полностью, но на какую-то небольшую часть. Сердце противно ныло, а тело дрожало от накатывающего жара. Троук мертв. Мертв. И все-таки мне удалось найти в себе силы отдать приказ. «Уходим», — сказал я скрипучим голосом и нетвердой походкой направился к чаше. Вратарь равнодушно смотрел на нас из-под закрытого шлема, будто ничего не произошло, будто не моего друга сейчас убили, будто все это не имело никакого значения. Мне стало чертовски обидно. И влекомый непонятным чувством я достал тот кругляш, сотворенный из четырех осколков, и потряс им перед носом проводника, на что получил неожиданный ответ. «Убери! Здесь может быть лишь одна печать. Того, кто имеет право открывать проходы в другие миры». Его голос звенел металлом и прокатился весенним громом по обители. Моя рука дрогнула, а злость утекла сквозь пальцы, подобно песку. Осталась лишь горечь. Теперь хотя бы будем знать, что это такое. Печать. Я убрал артефакт и бросил пыль в чашу. Пора было уходить. Из обители вратаря в нашем городе мы выходили молча. И также, не сговариваясь, пошли к синдикату, где заняли столик вдалеке. Лиций принес какое-то крепкое и мерзкое пойло, которое, впрочем, подходило сейчас как нельзя лучше. Мы, не чокаясь, выпили. Через какое-то время еще. И языки постепенно развязались. «Он был хороший человек», — негромко сказала Рис. «Корл», — поправил Лиций. «Я так и не научилась говорить «существо» вместо «человек». Для меня все люди. Ну, образно». Хмель сделал свое дело, и язык девушки заплетался. А мне вдруг стало чудовищно неуютно. Думалось, что Троук заслуживал чего-то большего, чем унылая поминальная болтовня в одном из синдикатов. И вообще все здесь меня душило. поэтому я встал. «Сережа, посиди еще с нами», — попросила девушка. «Нет, не могу». Я поколебался и все же добавил: «Не хочу. Пройдусь». Я чуть ли не бегом выскочил из общины. Мела мелкая поземка, ветер пытался расшевелить антенны на крышах, редкие люди торопливо бежали домой. Под теплые бока радиаторов, кружкам горячего чая. Я же расстегнул плащ и прогулочным шагом пошел вперед. Даже не дернулся, чтобы вызвать такси. Торопиться мне особо незачем, да и некуда. Надо было привести свои мысли в порядок. Но на полпути мне позвонили. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Собственно, людей, точнее существ, кто мог бы это сделать, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Двое остались в общине, сестра с головой ушла в дела стражей. Родители? С недавних пор у меня их не было. Тогда кто? Слушаю. Сергей, доброй ночи. Я узнал голос Оливерио. Добрый. Я произнес это слово с трудом. От него разило фальшью. Пришла информация по твоему запросу. О прецепторе Илусе никто никогда не слышал. Возможно, это его не настоящее имя, только я не понимаю, зачем подписывать записку именем, которого не существует. И я не понимаю. Очередной тупик. Сергей. Оливерио замялся, но все же спросил. Что-то случилось? Ничего. Обычные игровые будни. К горлу опять подступил ком, а на глазах навернулись слезы. Домой я пришел черт знает во сколько. Специально не смотрел на часы. Но по ощущениям была либо поздняя ночь, либо раннее утро. Лапоть не спал, тревожно выглядывая из комнаты. Как там было? Состояние хозяина передается домовому? Может быть. «Покушаешь?» — спросил он для проформы, хотя ответ знал заранее. Я лишь покачал головой. Разулся и стал раздеваться. С удивлением снял с шеи накладку, которую мне установил цверк перед походом в Михилос, и поплелся в ванную. Согбенный под грузом вины, с запавшими глазами я встал у зеркала и с удивлением обнаружил несколько полностью до корней седых волосков. «Не делает тебя игра лучше, так ведь?» — ухмыльнулся темный. Голос прозвучал так резко, что я вздрогнул. За все это время я не подавал ни звука. Даже показалось, что его не существует. Однако чудес не бывает, хотя именно сейчас мне нужен был собеседник. «Игра — это не всегда дар», — ответил я ему. «Ага, проклятие. Я, кстати, могу его забрать». «Хрен тебе на сливочном масле». «Ну-ну, я научился ждать. Поговорим на эту тему чуть попозже». И замолчал. Обиделся, что ли? Черт его разберет. Хотя он прав. От 5000 темной кармы и активации дополнительной способности ликов меня отделяло всего ничего. Любой маломальский грешок и темный завладеет всем. Я умылся и пошел спать. Потому что во сне у меня не получается косячить. Однако забыться не удавалось. Я лежал, смотрел в темный потолок и не мог избавиться от чувства собственной вины. Стоило сомкнуть веки, как перед глазами вставало лицо Троуга. Его черный, будто глубокая яма, рот, из которого льется горячая жидкость. Я ничего не мог поделать. Мне бы понадобилось в несколько раз больше времени, чем 4 секунды. Оправданий было много, однако успокоения так и не приходило. «Хозяин?» — подал голос домовой. «Одежду я вычистил, плащ чуток подшил. А с пустяшкой этой серой чего делать-то?» «Какой пустяшкой?» Лапоть исчез с привычным хлопком, а после появился с тем самым маскировочным ошейником, который я за каким-то чертом притащил домой. Лунный свет падал на эту железяку, освещая озадаченное лицо домового. «Не серую, а серебристую. Не знаю, выкинь». «Серая, серебристая, какая разница?» заворчал Лапоть, уходя в сторону кухни. «Что ты сказал?» — чуть не подскочил я. «Ничего не говорил?» — сразу встрепенулся домовой. «Так, болтаю от скудного ума, но ты в голову не бери. Собаки и то брешут, разве на них внимание обращают?» «Нет, ты прав. Разницы никакой, неси одежду». «Хозяин, бога побойся». «Одежду!» Я судорожно напяливал штаны, думая, как все ловко встало на свои места. Что кусочек пазла все время лежал на виду, а я его не замечал. Ну, конечно, вот что меня напрягло, когда мы выходили из города в том проклятом мире. Я влез в сапоги, накинул плащ и вытащил из инвентаря грамм, проверяя, не делся ли он куда-нибудь. Нет, все было на месте. Куда хоть собрался? Скоро уж петухи будут петь. Нанесу визит вежливости предателю.